Глава 32. Вишневский. «У вас все в порядке?» Выхожу за ворота. Брат с Маргаритой идут следом. Прямо на дороге веселая картина. Отец взбешен, Сурикова кому-то звонит. Худощавая брюнетка красиво облокотилась на капот мини-купера, а около нее суетится одетый в светлый полосатый пиджак толстяк. «Яша, не мельтеши! Ты вызвал ДПС?» «Эй, люди, что происходит?» На меня, наконец, обращают внимание. Ловлю взгляд женщины. Он придирчивый, оценивающий. Чувствую, как Марго тянет меня за футболку. «Вот, полюбуйся, сын. Эта особа утверждает, что мы поцарапали ее машину, когда она сама появилась ниоткуда и лихо вильнула прямо на нас». «Так вы еще и слепой. Прошу прощения за свои слова. Делаю скидку на ваш возраст. Я не могла появиться ниоткуда, как вы говорите. Здесь одна дорога, а за рулем была ваша спутница. Уж она-то хорошо видит. Могла разглядеть такой яркий цвет автомобиля». «Женщина, я попрошу вас». «А я прошу вас молчать, когда разговаривают взрослые люди. Что за невоспитанность?» «Браво, вы мне уже нравитесь. Я Павел, сын того пожилого мужчины, который плохо видит. А кто та невоспитанная дамочка, я вообще не знаю». «Паша, что за жеманство? Что ты себе позволяешь?» Братик оказался рядом с дамой, галантно поцеловал ей руку. Она царственно склонила голову, улыбнулась. А у меня по спине побежали мурашки. Я не верю, что это мама моей Маргаритки. Она ведь гиена, сожрет и не подавится. А Цветкова чистый ангел по сравнению с ней. Но плюс 5 баллов Пашке за шутку в сторону Ольги Леонидовны. А женщине с острым язычком все 10. Так, давайте не будем ругаться и переходить на личности и оскорбления. Мы взрослые люди. Пришлось взять все в свои руки. Подошел к отцу. Тот пыхтит паровозом, что-то бормочет себе под нос, а в сторону брюнетки даже не смотрит. «Ольга Леонидовна, не стоит никому звонить. Мы разберемся сами». «Марго, и у этих людей ты работаешь? Они тебя в рабство не взяли еще? И почему на тебе грязный сарафан? Ты окучивала картошку?» «У нас нет картошки». «А вот это зря. В вашем возрасте нужно тянуться к земле. В конце концов, она должна вас потом принять». «Мама, что такое ты говоришь?» «Все там будем. Я ничего сверхнового не сказала». Паша заржал, как конь. Я спрятал улыбку в кулак. Маргарита икнула, Леонидовна приоткрыла рот, а отец раздул ноздри. Но когда из дома выбежала Софи и пес с громким лаем, все переключили свое внимание на них. «Деда, деда приехал! Я так скучала!» Малышка кинулась к отцу. Пес начал скакать рядом. «А что ты мне привез?» «А что бы ты хотела, принцесса?» «Карету, как у Золушки. Красивую, золотую». «У нас уже есть 2 кареты». Отец кивает на машины. «Это не кареты. Это уже тыквы. А кучер не пойми, куда смотрел, когда ехал». Снова укол от брюнетки. «Давайте все зайдем в дом и разберемся с ситуацией. Вы не против?» Обратился к матери Маргариты. «Матильда Феликсовна, а вы, я так понимаю, господин Вишневский-младший, тот самый напыщенный индюк и жена-ненавистник?» «Правда?» Обернулся на Цветкову. Та вроде меня не слушала, разговаривала с толстяком и Пашей. «Так говорила моя дочь. Няня этого прекрасного создания. У вас чудесная дочка». «Спасибо. Пойдемте в дом. Мы уже создали пробку. Отгоните машины дальше, припаркуйтесь. А Ольгу Леонидовну можно отпустить. Мы же больше не нуждаемся в ее услугах сегодня. А с давлением мы как-нибудь справимся сами». Отец махнул Ольге рукой. С Софией на руках пошел в дом. Пашка выгрузил пакеты, а Сурикова неохотно, но уехала. «Вот и правильно. Пусть катится. Не хочу ее видеть в нашем доме. Странная неприязнь к ней, причину которой я пока не могу понять». «Стиви, ко мне, пойдем в дом. Маргарита, ты с нами? Или с напыщенным индюком как-то не очень хочется общаться?» «Что? Это мама сказала? Я совсем так не думаю. Девушка покраснела, и я незаметно шлепнул ее по попке. Она взвизгнула. «Миша, я тебя прошу, ничего не говори маме». «Почему?» «Да потому что это мама. У меня будет миллион вопросов. Ты еще не знаешь, какая она». «Хочу узнать. Помощница отца, она лихо заткнула рот. А еще мне интересно, кто такой Эмиль, который тебе названивал и сейчас написывает. Я видел от него уведомление. Ты оставила телефон на столе». «Я... это... Марго, мне нужно с тобой поговорить». «Вот, уже начинается». В доме отец общался с Софией, Матильда Феликсовна пытала свою дочь, Паша разбирал пакеты. Лишь толстяк Яша скучал, нервно стирая с лысины платком пот. А мне не давали покоя не шпионские страсти, а сообщения Эмиля, адресованные моей Цветковой. Через 10 минут страсти поутихли. Маргарита, заварив чай, разливала его по чашкам. Все сидели за большим круглым столом, и никто не решался заговорить. «А вы ведь знаете друг друга?» «Да, отец. Тебе знакома Матильда Феликсовна? Ты бы не позволил, чтоб с тобой так разговаривала незнакомая женщина». «Мама, вы действительно знакомы?» Матильда, вскинув подбородок и красиво сложив руки на столе, посмотрела на отца. А тот... «Нет, я не верю». Он опустил глаза. «Ему что, стыдно?» Толстяк Яша кашлянул, подавившись печеньем. «Ну, может, расскажете, Дмитрий Борисович, все? Или так и будем дальше сидеть, поджав хвост, и игнорировать меня?» «Тебя никто не игнорировал. Много дел, компания, контракты». «Хватит. Яша, мы уходим. Михаил, Павел, спасибо за чай. Марго, будь осторожна в этой семье. Знаешь такую пословицу, что яблочки от яблони недалеко падают?» «Ого, вот это страсти!» Матильда встала, красивой походкой на высоких каблуках направилась к двери. Яша за ней. Пашка присвистнул. Отец метнул взглядом молнии вслед женщине. «Горячая и дикая штучка эта Феликсовна. Столько темперамента! Как бы у отца давление не подскочило. У меня, кажется, уже на пределе». «Мама! Все потом, дочь. У нас много дел. Мы вообще ехали в гости к Целяпину, а застряли здесь». «Отец, ты что, так ее и отпустишь?» Первый раз за то время, пока болела мама, и потом после ее ухода, у отца был живой взгляд. Я не хотел замечать, но он словно сам себя заживо похоронил, погружаясь в работу. Помощницу завел. «Отец!» «Матильда, постой!» Она не ответила, но, открыв дверь, притормозила. Хотела что-то сказать. Промолчала, вышла. А мне хотелось пнуть этого упрямца, чтобы он пошел, объяснился, а не сидел пнем. «Вот это дела! Не зря приехал. Маргарита, есть что покрепче, кроме чая?» «Сам возьму, сиди». Он все-таки встал, вышел. Наверняка догнал ее. И, может быть, скажет что-то или объяснится. Хотя я толком ничего не понимаю. «Софи, иди, найди Пашу. Давай, милая, беги». Отправил дочку искать брата. «Ты что-то понимаешь, Маргарита?» «А? Ой, я вообще в шоке. Я никак не ожидала, что мама и твой отец знакомы. Она, конечно, женщина публичная, там разные выставки, презентации, местный культурный бомонд. Она многих знает. А твой отец увлекается живописью или скульптурой?» «Нет, я такого за ним не замечал. Но, кажется, он увлечен твоей мамой». «Ты знаешь, где-то месяца три назад она была такая загадочная, несколько раз не ночевала дома, писала что-то в мастерской и не показывала. Я еще подумала, что у нее роман, но не лезла с расспросами. У меня диплом, да и самой было не до того». «Эмиль?» «Он меня бросил, если ты хочешь знать. Подло и мерзко. Написал сообщение и больше не приезжал. А недавно явился, чтобы я отдала их фамильную вещь. А теперь написывает и звонит. Думает, что я прибегу к нему, как собачонка». «А ты?» Боялся услышать ответ. Вдруг она сейчас скажет, мол, люблю его все равно. «Я?» «Ты любишь его?» заглянул в глаза. «Нет, конечно, нет!» Она так искренне ответила, и я прижал за плечи к себе. Не знаю, что со мной, но так не хочется, чтобы снова предавал тот, кто дорог. «А что, мама?» «Не отпускаю Марго. Глажу по обнаженной спине пальцами. Кожа гладкая, пахнет цветами, а еще выпечкой и мятой. Я думаю, они встречались, а потом что-то случилось». «Я даже знаю, что. Нетрудно догадаться, как поступил отец. И не могу сказать, как он вел себя 3 месяца назад. Я был весь в работе, в заботах, не замечал ничего и никого». «Папа, папа, смотри, что мне деда привез!» София влетела в дом, за ней пес, в руке она держала палочку, на конце которой мигала звезда. «Я теперь волшебная фея и наколдую все, что захочу!» Марго хотела отстраниться, но я не дал. Не хочу скрывать то, что чувствую. Я взрослый мужчина, и это не мой формат. Цветкова мне нравится, даже очень. Не пойму, как это произошло всего за несколько дней. Есть такое слово «тянет». Вот меня к ней тянет. А что будет дальше, не знаю. «Я наколдую свадьбу и братика».